Глава 43. Фэн. Во рту стоит вкус железа и грязи. Пульсирующая боль в виске отдается по всему лицу до опухшего века и ноющей челюсти. Дышу поверхностно, отгибая ветки и отмахиваясь от паутины, пробираясь по густому лесу. Боль дает ясность, делает четкими цель и последствия. Все это было неизбежно. С тех самых пор, как я сделал шаг в направлении лодочного сарая, нам всегда было суждено оказаться здесь. Не знаю, сколько времени на часах, когда я встаю под окном Кейси. Много. Кидаю шишки и камушки ей в стекло, пока она, наконец, резко не распахивает створки. «Господи, Фэн!» — шипит она. «Какого черта ты...» Она резко осекается, ошарашенная моим жутким видом. «Ты в порядке? Что с тобой случилось?» То, что она до сих пор умудряется заботиться, немного разбивает мне сердце. Поднимаю руку с телефоном. «Может, возьмешь трубку? Не хочу кричать под твоим окном и будить весь дом». «Да я вообще не думаю, что тебе стоит». Я тогда пошел на озеро, потому что Гейб написал и попросил встретиться с ним у лодочного сарая. «Вот что я тебе пытался сказать тогда, когда твой папа нас прервал». Она моргает пару раз, потом говорит... «Да, я возьму телефон». Набираю ее номер, и она берет трубку после первого жигутка, снова появляясь в окне. На ней та розовая пижамка, которая мне так нравится, а ее светлые волосы убраны с милого личика в низкий хвост. Гейб промышлял в ночь выпускного, так что у нас особо не получилось потусить. К тому времени он вообще уже был готов уходить. Предложил встретиться у лодочного сарая. Я уже был здорово пьян, но решил, почему бы и нет. Мой голос такой тихий, что я сам себя едва слышу за звоном в ушах. Наверное, так ощущается диссоциация. Я словно вне своего тела, и поток слов льется из какого-то места глубоко в моем подсознании, которое я не до конца контролирую. Когда я туда пришел, Гейба нигде не было. Вместо этого я увидел багажник твоей машины, торчащий из воды, и красные стопори. Я прыгнул в воду, чтобы проверить, нет ли кого внутри, и нашел тебя. Кейси смотрит на меня, как завороженная, с чуть приоткрытым ртом. Глаза большие и испуганные, прямо как в ту ночь. Когда я открыл дверь и стал пытаться тебя отстегнуть, я заметил пиджак, зацепившийся за ручник. Его владелец явно сбросил его, чтобы вырваться. Ненадолго закрываю глаза. Но глаз, второй уже окончательно заплыл. Я увидел тот пиджак и сразу понял, кому он принадлежал — Гейбу. Она бледнеет. Я почти вижу, как на нее накатывают эти кадры. Воспоминания, из-за которых она просыпается с криками посреди ночи. Ее мозг постоянно тащит ее обратно в ту воду. Теперь я знаю, она будет видеть лицо Гейба рядом с собой в той машине. Так что я взял пиджак, вытащил тебя, вынес на берег, нашел телефон в твоем кармане. Написал Слоан, где тебя искать. А потом ушел и добрался до Сендовера. Спрятал пиджак, как единственное, что могло связать Гейба с той аварией. И до сих пор никому и никогда об этом не говорил. Больше всего на свете мне хочется, чтобы я был тогда лучшим человеком. Понимал последствия своих решений. Я защищал лучшего друга. С сожалением признаюсь я. Гейб прикрыл мою задницу перед копами пару лет назад, так что я был ему должен. Той ночью я был на его стороне. Тебя я тогда не знал, и мне жаль. Хотелось бы, чтобы все было не так. В ее лице отражается борьба, словно она пытается что-то сказать, но ей перехватило горло. Я не даю ей шанса. Я пришел попрощаться. Я наконец-то осознал весь вес того, что с тобой сделал Кейс. Я тебя сломал. Украл у тебя все хорошее и светлое. Довел тебя до Лоусона. Это моя вина, и я ее признаю. Больше не буду доставать тебя, гоняться за тобой, умолять о втором шансе. Ты была права. Мне пора повзрослеть. Кейси утирает щеку. Я не хотела делать тебе больно. Знаю, но я это заслужил. Сглатываю болезненный комок в горле. Я правда люблю тебя. Я знаю. Она едва шепчет. И именно поэтому должен уйти. Это я и делаю. Ухожу и не оборачиваюсь. Вернувшись в общежитие, я вызываю такси, а потом иду наверх за чистой футболкой. Эр-Джей уже спит и даже не шевелится, пока я не ухожу опять. Я сижу на тротуаре у парковки, и моя решительность только растет. Несколько месяцев назад я мог поступить правильно. Рассказать Кейси, что случилось. Остановить себя, не вмешиваться в ее жизнь, куда мне нельзя было лезть. Но я был эгоистом, верил иллюзиям, постоянно находил рациональное оправдание каждой нарушенной границе, прекрасно зная, что испорчу ее безвозвратно. Украду ее веру в человечество и превращу в очередную уставшую, ожесточенную девушку, которую изувечил ее дерьмовый парень. Я вдруг вспоминаю о маме, о том, как все было бы иначе, если бы она никогда не заболела. Как я рад, что она не видит то, во что я превратился. Где-то через час подъезжает машина. Водитель справедливо напуган моим видом и наверняка тянется за пистолетом под креслом, пока я встаю с тротуара. «Куда едем?» — настороженно спрашивает он. «В полицейский участок».